Через полчаса все это пернатое рогато-клювастое братье поуспокоилось и расселось рядками вокруг дыры, выжидая, когда же лакомая добыча вылезет. В намерениях их можно было не сомневаться. И тогда Иван решил действовать. А что еще оставалось? Сидеть и выжидать, пока им снова займутся ребята из местной службы слежения? Ну уж нет, лучше погибнуть в мерзких клювах. Решение созрело мгновенно. Иван лишь взглянул на индикатор лучемета. В заряднике скопилось чуток энергии, совсем мало, но чтобы пугануть, хватит. Он повернул ромбики антигравитаторов, почувствовал легкость и, не мешкая, выскочил наружу. Ближайших тварей он сжег в прыжке. Полыхнувшее пламя отпугнуло прочих. Но не слишком-то отпугнуло, они лишь шарахнулись от него и тут же воспряли духом, набросились на Ивана. Троим или четверым он перебил шеи лучеметом, сейчас Иван использовал его как дубину. Еще двоих отбросил ногами и тут же оттолкнулся от края площадки, прыгнул. Океан внизу бушевал с возрастающей осатанелостью. Но теперь Ивана это волновало меньше всего. До поверхности было далеко, да и антигравитаторы удержат. А вот твари уже настигали его. Словно все отродья ада бросились в погоню за извергнутым преисподнюю демоном. Боль была непереносимая. Но и непереносимую боль человек переносит. Иван тыкал снизу в брюхо твари лучеметом, но та не реагировала. Она даже не орала, не кликотала, молчком тащила добычу. Чтобы хоть как-то уменьшить боль, Иван ухватился руками за лапы, подтянулся, тварь задергалась, затрепыхалась, но скорости не снизила. А погоня отставала. Иван повернул голову и только теперь оценил, что же это было. Полнеба закрывала собою неисчислимая дико орущая пернатая стая. Да, только их число спасло Ивана. Будь клювастых двое-трое, и ему не миновать бы смерти. А когда он посмотрел вперед, то глазам своим не поверил. На горизонте сумрачной фантастической громадой стоял скалистый остров. До него было очень далеко, невероятно далеко, по земным меркам. Но остров был просто исполинским, если он так выглядел на расстоянии. По всей видимости, гнездо твари, несущей Ивана, и было на том острове. Но Иван не хотел попадать в гнездо. Хватит уже. Он поглядел вниз. Они как раз пролетали над необъяснимой, но существующей границей между океаном бушующим и океаном спокойным. Иван даже поблагодарил глупую и прожорливую тварь. Это она его вынесла сюда. Она дотащила его до водной глади. На антигравитаторах он прошел бы лишь половину пути. Боль притупилась, теперь он почти не чувствовал ее. Точнее, он заставлял себя не чувствовать ее. Что ни говори, а космолетчик экстра-класса недаром 10 лет проходил подготовку. На Гергее, когда его проткнула насквозь ядовитым носом рыба-палач, было значительно больнее, в 1000 раз больнее. Но и тогда он усилием воли сумел отключить связь рецепторов с болевыми центрами в мозгу. Главное, не было бы заражения, ведь, похоже, эти твари питались не только свежатинкой, но мертвечиной, падалью. Недаром они напоминали сверхгигантских и уродливых гибридов земного грифа с гадрианским рогатоголовым гнилоедом. Иван отпустил лапу, одной рукой слазил в пояс, вытащил таблетку пулевита, проглотил. Теперь можно было не беспокоиться. Пулевит мгновенно уничтожал любую заразу. Его запустили в серийное производство лишь за пару лет до Иванова отлета. Это было новейшее, сверхсильно действующее средство. Надо было поблагодарить спятившего, но все же доброго и верного приятеля Сержа Синицки, Серегу. Рогатая тварь не трогала Ивана, видно, берегла для птенцов, но Иван ее сам уберечь не собирался. Он все рассчитал и выжидал теперь удобного момента. Главное не опоздать. Лучше проплыть лишний километр, чем разбиться о каменную поверхность острова. А теперь Иван видел. Остров этот – сплошная скала. Лишь несколько высоких башен с маленькими окошечками торчали среди каменных нагромождений. Пора. Он резко подтянулся, ухватив тварь за лапы, ухватив повыше, чуть ли не у самого брюха. Подтянулся и сразу же перехватился, закусывая губу, чувствуя, как со спины лоскутами слезает кожа. Следующим прыжком-перехватом он добрался до длинной голой шеи. Тварь перепугалась, замерла, размахивая гигантскими крыльями, потянула шипастый клюв к Ивану. Но было поздно. Иван висел на шее, почти у головы. В него снова вцепились когтистые лапы. Но поздно, поздно. Иван уже ломал шейные позвонки, скручивая шею. Еще одно усилие. И голова бессильно свесилась, и из клюва послышался смертный хрип. Тварь еще трепыхалась, еще взмахивала крыльями. Но Ивана она уже не интересовала.